Человек, может, уже и с жизнью прощался, а он-то что думал на него? «Я поеду завтра в Гадич искать его», — произнесла Марианна. Андрей встрепенулся. «Ты, Марианна, в Гадич? Да разве ты не знаешь, что если гетман Бруховецкий...» «Знаю», — перебила его Марианна. «Послать кого-нибудь, узнать, разведать?» «Посылать теперь уже поздно. Каждый день может стоить жизни», — возразила девушка. В комнате водворилось молчание. «Марианна», — произнес слегка дрогнувшим голосом Андрей, — «скажи мне, а почему тебя так тревожит судьба его?» «Он спас мне жизнь. Он нужен для отчизны». «И больше ничто? Ничто, Марианна?» Девушка молчала. Андрей взял ее за руку. «Марианна», — произнес он с волнением, — «ведь ты знаешь, потерять тебя...» Марианна молча высвободила свою руку. «Я должна спасти его, если бы это даже стоило мне жизни», — произнесла она тихо, но твердо. В комнате снова водворилось молчание. Несколько минут Андрей пристально глядел на девушку, не произнося ни слова. Слышно было, как скрипели за окном гигантские сосны. «Да, Марианна, ты права», — заговорил он наконец. «Мы должны спасти его во что бы то ни стало. Он спас нам тебя. И что бы там ни случилось после, а мой гонор казачий велит мне спасти его. Если ты решилась уже уехать, Марианна, я еду с тобой и не отступлю от тебя ни на шаг». Когда полковник узнал о решении Марианны, он сначала воспротивился ему. Да он сам думал послать отряды и попробовать вырвать Мазепу из когтей Бруховецкого. Наконец, он поедет сам в Гадич. Но она, Марианна, не должна туда ехать. Но когда старик выслушал все доводы и резоны Марианны, он должен был согласиться с нею, взявши с нее предварительно слово в том, что она не станет бестолку рисковать собой. На другой день полковник отобрал из своей компании 20 самых сильных и отважных казаков, и Марианна с Андреем выехали из замка во главе своего маленького отряда. Вечерело. На большой Переяславской дороге подвигались не спеша к Гадичу два паломника. Один из них был уже почтенных лет монах, другой еще молодой послушник с бледным, красивым и строгим лицом. Видно, он был еще очень молод, так как на лице его не видно было никаких признаков растительности. Длинные черные одежды монахов были подтыканные и подтянуты ременными поясами. Из-под них выглядывали огромные, порыжевшие и запыленные чеботищи. Одежда обоих путников была в пыли и в грязи. За плечами их висели котомки, в руках были толстые суковатые палки. По всему видно было, что они шли издалека. Иноки шагали сосредоточенно и молчаливо. Чем больше приближались они к Гадичу, тем чаще обгоняли их всадники, обозы и телеги, спешившие к городу. Наконец, путники поравнялись с городскими стенами и вошли в городскую браму. Увидевши почтенных путешественников, воротар, стоявший тут же у ворот и благодушно болтавший о том о сём с проезжими и проходящими горожанами, почтительно подошел под благословение к старшему монаху. Монах благословил его. «А откуда Бог несет, паночче?» — полюбопытствовал воротар. «Ох, издалека, чада, издалека!» — отвечал нараспев монах. «От синего моря, от белого каменя, от самой святой Афонской горы!» Услышавший о пребывании монаха в таком священном месте, —